Увы, может быть, мы уже опоздали, мой хобот, потому что сегодня не просто ночь, а зази зинг зови зезл ночь. О да, и он выдохнул сухой и горячий воздух Пелопоннесского полуострова.